Путь рыцарей. Глава 1. Как, в маленьком уголке огромной галактики существовал целый мир. Это была обширная Земля, наполненная бесконечными горами, огромными водоемами, чудесными видами и тому подобным. Это действительно великолепный кусочек мира, однако он был наполнен богатой историей и большими опасностями. Он называется «Великий план предков». В центральной части Великого плана предков на протяжении тысячелетий существовало одно единственное королевство. Она называется «Последнее королевство Хивен», ПП, что в переводе значит «последнее убежище». Расположенное среди бескрайних лесных просторов, наполненных ручьями, холмами, ядовитыми болотами, логовищами демонических зверей и т.д., королевство было на вершине, на ней и оставалось. Это место, возможно, последнее пристанище для людей. Отсюда и название. Королевство, хотя и окружено огромными стенами, защищающими его граждан, все еще находится под постоянной угрозой уничтожения со стороны орб-зверей. Но даже в этом случае люди не могут покинуть это место. Точнее будет сказать, граждане не могут покинуть это место, так как это последнее оставшееся место, в котором могут жить люди. Королевство делится на три основные части. Внешнее кольцо, где жило большинство обычных граждан. Это место, несомненно, самое густонаселенное в королевстве. Большинство семей жили здесь очень скромно. Одни полагались на сельское хозяйство, другие – на одежду, кузнечное дело, кулинарию, торговлю или даже развлечения. Им может не хватать богатства, но они полны надежд, что в конце концов настанет день, когда они тоже смогут жить так же комфортно, как и дворяне. Внутреннее кольцо, где собралось большинство знати. Именно здесь проживали важные фигуры королевства или те, кто имел весьма впечатляющее прошлое. Эти дворяне обладали изрядной долей богатства и могли жить настолько комфортно, насколько могли, но они также знали, что рождение в качестве дворянина имеет свои обязанности. И последнее, но не менее важное – королевский дворец, место, где жила королевская семья. Идея построения этого места принадлежала их предкам, и следуя традиции, они жили во дворце. Он служит маяком надежды, гордости и защиты для своих граждан, говоря им, что их король находится там, чтобы взвалить на плечи небеса для их безопасности. Причина их веры в том, что их любимый король – очень сильный рыцарь. Рыцари – это те люди, которые обладали сверхчеловеческой силой. У них есть сила, которая может соперничать с силой Бога. Именно они защищали безопасность королевства. Можно даже сказать, что быть рыцарем – самая почетная профессия во всем королевстве. И именно поэтому почти все хотели стать рыцарями. В южной части внешнего кольца королевства, под холмом, есть скромное жилье. Это довольно скромное место для жилья, но здесь спокойно. Дом был сложен из кирпича, а из дымохода виднелись следы дыма. Он разделялся дверьми. Одна для гостиной, одна для кухни, одна ведет во двор с задней стороны, одна ведет в спальню хозяев и одна ведет в детскую комнату, всего 5 дверей. На лице мальчика в детской комнате застыло страдальческое выражение. Он был, по крайней мере, 13 или 14 лет. У него была загорелая кожа и очень худое тело, можно даже сказать, что он был тощим. Его прямые брови были нахмурены, челюсти сжаты, а крошечные ручки сжимали простыни, показывая, что он чем-то страдает. «Инн-н-н». Тихий, но болезненный звук сорвался с его тонких губ. В голове у него было такое ощущение, будто по ней колотили кирпичами. Пульсирующее ощущение пробежало по его телу, было так больно, что он хотел потерять сознание, но боль не позволяла ему этого сделать. Для маленького ребенка было невероятно мучительно испытывать подобную боль. Если бы здесь кто-то был, они бы совершенно не поняли, что происходит с мальчиком. Судя по всему, ему снятся кошмары, но как может обычный кошмар причинять такую боль? Еще одна странность заключается в том, что голову мальчика освещал слабый свет. Его было очень трудно узнать, но если внимательно вглядеться, то свет образовывал очертания коронообразной формы. Однако это явление быстро исчезло вместе с мучительным выражением лица ребенка. После пары спокойных вдохов ребенок открыл глаза и увидел незнакомый потолок. Его зрение на секунду восстановилось, прежде чем он почувствовал пульсирующую боль в голове. Подняв трясущиеся руки за голову, он произнес первое слово после сна. «Черт!» Его хриплый, но пронзительный голос эхом разнесся по комнате. Ребенок некоторое время массировал виски, и это оказалось весьма эффективным, так как остаточная боль от предыдущей пытки отступала. Ему удалось еще раз открыть глаза и оглядеться по сторонам. «Где это?» Он говорил с большим усилием, его брови снова нахмурились, когда он попытался вспомнить события, предшествовавшие его потере сознания. Он закрыл глаза и сосредоточился, и когда ему удалось восстановить последние воспоминания, его тело содрогнулось, а глаза резко распахнулись. Как это возможно? В этот момент его голос звучал почти истерично. Я умер. Я знаю, что я сделал. Я воспламенил свою основу культивации в надежде похоронить императора Абиссалов вместе со мной. Меня просто не должно быть в живых. Что происходит? В его голосе прозвучало удивление. Неудивительно, что он так себя вел. Любой бы так отреагировал, если бы испытал то же самое, что и он. Ребенок еще раз сосредоточился и изо всех сил постарался все вспомнить. Его глаза открылись и снова блуждали по комнате, в которой он находился. Внезапно в его голове заиграло очень старое воспоминание. В этом воспоминании было несколько картин, которые, казалось, накладывались на образ, который он видел в этой комнате прямо сейчас. Неосознанно слезы потекли по его незрелому лицу. Эти слезы образовались не из-за грусти, а из-за глубокого чувства радости, счастья и волнения. Его сердце грозило выскочить из груди из-за бешеного биения. Каждая клеточка его тела кричала от радости. Его рот открывался и закрывался несколько раз, но не смог произнести ни звука, и только после долгого молчания ему удалось что-то сказать. «Я вернулся», – прошептал он, задыхаясь. «Черт возьми, я действительно вернулся». Его слова звучали так, словно он пытался убедить себя в совершенно очевидной вещи. «Ха-ха-ха, черт, я, Вендрик Валархарт, и я вернулся, черт, ха-ха-ха-ха». Его истерический смех эхом разнесся по комнате, словно сообщая всему миру новость о его возвращении. Он быстро успокоился и попытался привести в порядок свои мысли. «Я никогда не думал, что такое возможно. После гибели королевства все умерли, кроме меня. После того, как я пробрался через останки, я бродил по великому плану предков в поисках способа поднять свои силы, чтобы отомстить за свою семью и друзей. В конце концов я преуспел и поднялся в божественное царство, где я искал большую силу, чтобы оживить их. Но вечная разделительная стена была прорвана, и божественное царство было атаковано Абиссалами. Многие люди погибли под их когтями, из-за отчаяния, я неудержанно поднимал свою силу. В конце концов у меня хватило сил встретиться лицом к лицу с императором Абиссалов, но он был слишком силен. Во время последнего акта безумия я силой прорвался через ту же стадию, что и он, и воспламенил свою культивацию, чтобы забрать его с собой. Я никогда не ожидал, что это приведет меня к такому сценарию, где я вернусь, чтобы начать все сначала. Было трудно выразить, насколько потрясающе он чувствовал себя в этот раз. В его голове сейчас перемешиваются множество вещей. Все воспоминания, которые он создал, все приключения, которые он пережил, все опасности, с которыми он столкнулся, враги, которых он убил, и многое другое, добавляя тот факт, что он сможет еще раз и на этот раз, лучше. Просто мысль об этом приводит его сердце в неистовство. «Партнер, где ты?» Вендрик, или Ворон, как его прозвали, тихо позвал с закрытыми глазами. Он не забыл одну вещь, которая сопровождала его на протяжении всего путешествия. Он искал и искал, его зрение, казалось, проникало в самую глубокую и скрытую часть его тела, его собственную душу. Там он увидел тусклый мерцающий свет, возвращающийся к существованию. Он был очень слабым, но это означает, что он есть. Вид этого образа принес ему огромную радость в сердце. Его глаза были закрыты, но взгляд смягчился, когда он молча наблюдал за ним. Это был взгляд, как у любящего брата. В ответ на его пристальный взгляд силуэт в глубине его души несколько раз дрогнул и замерцал. Оно, кажется, чувствует и выражает благодарность и радость, когда замечает его взгляд. «К счастью, ты все еще со мной. Божественная корона». Глава 2. Воссоединение с родителями. У этой короны и ворона была очень долгая история. Она была той, что никогда не покидала его, что бы ни случилось. Он столкнулся с ней сразу после разрушения королевства. Поначалу он думал, что она совершенно ему не понадобится, но, когда в нее влилась его кровь, они стали неразлучны. Именно этот божественный инструмент позволил ему достичь высот, о которых он никогда не думал и не мечтал. Это позволило ему увидеть более высокие вершины и испытать вид сверху, хоть и ненадолго. «Ты заметно ослабела, А это значит, что я прав. Это ты отправила меня обратно. Не волнуйся. Я найду способ вернуть тебя, и мы встретимся с этим уродливым сукиным сыном во втором раунде. Тихо прошептал он, отводя взгляд от существа. Он решил, что не будет беспокоить ее прямо сейчас, так как ей нужно было впасть в спячку, а он будет медленно питать ее, как только начнет культивировать, что поможет ему ускорить восстановление короны. Пока его мысли витали где-то в другом месте, он не замечал слабых следов божественного аромата, который пробирался в его комнату. Как только он вдохнул этот запах, то сразу же почувствовал сильную меланхолию. Это было что-то чужое, но знакомое. В уголках его глаз снова появились слезы, но он тут же вытер их. Не было времени для эмоционального воссоединения, он просто хотел быть счастливым. Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr его незрелом лице. Действительно, запах, который он почувствовал раньше, был связан с готовкой его дорогой матери. Он встал с кровати и аккуратно заправил ее. Затем он надел домашние сандалии и, согласно своим воспоминаниям, направился на кухню. Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться туда. Он открыл дверь, чтобы взглянуть на свою мать. Только по виду ее спины можно было сразу сказать, что она светловолосая женщина. Она излучала зрелую ауру, а также плотную материнскую любовь. Пока готовила, она напевала какую-то мелодию, и Ворон, услышав ее, чуть не заплакал, потому что эта мелодия была ему очень знакома. Это была мелодия, которую его мать напевала всякий раз, когда думала о нем. Каждый раз, когда она готовит для него, каждый раз, когда она убаюкивает его в постели, каждый раз, когда она зашивает дыры на его одежде, все, что она делает для него, всегда будет сопровождаться этой мелодией. Это была та же самая мелодия, которую он напевал ей, когда она засыпала и отправлял ее в страну грез. Она спала с улыбкой на лице. Ворон яростно затряс головой, стряхнул с себя все отвлекающие мысли и мысленно поклялся: никогда. Снова. Он бесшумно подкрался к ней и обнял тонкими руками за талию. Мать удивилась и повернула к нему голову, а он только нахально ухмыльнулся и сказал: «Привет», что заставило ее усмехнуться. Она прекратила все свои занятия и взъерошила ему волосы. «Как ты спишь, малыш? Ничего не болит?» Ее голос звучал сладко, даже почти эфемерно. Ее глубокие ониксовые глаза смотрели на него с любовью и нежностью, когда она спрашивала о его состоянии. «Теперь я в порядке, мама, и к тому же голоден». Он похлопал себя по животу и снова нахально ухмыльнулся. Мать усмехнулась и ущипнула его за щеки, говоря: «Я еще не закончила, иди пока к отцу, а потом я позову вас, когда еда будет готова». Ворон кивнул и поцеловал ее в щеку, а она только покачала головой и вернулась к готовке. Ворон чувствовал себя странно. Ему было немного неловко вести себя как ребенок, но он и есть ребенок. Он всегда так себя вел, когда бывал с ними. Он почти забыл, каково это, но для него это тоже естественно. «Как скажешь, я буду действовать в соответствии со своими чувствами. В конце концов, я теперь ребенок, просто со старой душой». С глупой ухмылкой он повернулся и пошел к задней части дома, где находился двор. Он нашел другую дверь, осторожно приоткрыл ее и увидел человека с обнаженной грудью, горизонтально держащего широкий меч. Как и у него, у отца тоже были черные волосы, хотя и длиннее, чем у него. Его плечи были широкими, и большая часть черт лица была унаследована от него, даже его темперамент. Этот его отец делал небрежные взмахи мечом, но Ворон мог сказать, что за этими небрежными взмахами кроется глубокий смысл. В конце концов, он был старой душой, и его зрение было натренировано до такой степени, что он без каких-либо трудностей мог легко указать на слабость низкокачественного боевого искусства. А если он серьезно рассматривал это, то даже мог дать инструкции, которые позволили бы увидеть пути их устранения. Одним взглядом Ворон увидел множество печатей вокруг тела своего отца. Они были помещены на его руках, плечах, позвоночнике, бедрах, ногах и ступнях. Эти печати корректировали вес вокруг размещенной области. Каждый раз, когда его отец размахивает своим мечом, печати будут регулировать вес на его конечностях, что делает чрезвычайно сложным выполнение даже случайного замаха. Это очень старый способ обучения, но он определенно был эффективным, но с нынешней сферой культивирования его отца этого будет недостаточно. Он вздохнул и поискал полотенце, чтобы помочь отцу вытереть пот. Он зашел в угол и нашел полотенце, а также нашел незаконченную работу своей матери. Это была военная форма его отца, с дырками на обоих рукавах. Он видел, что она как раз шьет ее, потому что рядом лежал моток ниток и набор иголок. При виде этого глаза ворона засияли. Было предопределено, что, поскольку он пережил возрождение, он нарушит первоначальную временную линию и изменит судьбу тех, кто был вокруг него, и поскольку это все равно произойдет, действительно ли будет важно, когда он начнет. Он тайком спрятал иглы в карман, взял полотенце и вышел на задний двор. «Папа!» — воскликнул он, войдя внутрь. Отец посмотрел в его сторону и улыбнулся. Он воткнул меч в землю и подождал, пока тот подойдет ближе. После того, как ворон дал ему полотенце, отец положил руку ему на голову и взъерошил волосы. «Сорванец, теперь все в порядке?» Голос отца был глубоким и полным энергии, когда он спросил о его самочувствии. «Имен, теперь все хорошо?» Он кивнул в знак подтверждения, поманил отца и сказал: «Садись, я вытру тебе пот, мама будет тягать меня за уши, если я этого не сделаю. Ха-ха-ха, тогда полагаюсь на тебя». Отец усмехнулся и сел к нему спиной. Ворон усмехнулся и осторожно вытер спину. Он сунул другую руку в карман и взял иголку в зубы. Ворон вытягивает ее и быстро размещает отцу на затылок. Тот сразу потерял сознание, даже не поняв, что произошло. Ворон же положил полотенце и закатал рукава. «Ладно, старина, я тебя здорово подтолкну. Дай пощечину этим свиньям в армии и покажи им, что такое настоящий талант и трудолюбие». При этих словах зрачки его глаз изменились. На его внешних слоях появилась золотая корона, она была едва заметна и ее можно было увидеть только если кто-то обращал на нее внимание. Его зрение изменилось вместе с появлением этой золотой короны. Оно усилилось в 10 раз и теперь он мог ясно видеть все под углом 180 градусов. Если бы он захотел, то смог бы сфокусировать свое зрение на прямой линии и увеличивать масштаб увиденного. На его губах появилась улыбка. Он брал одну иглу за другой и вводил их в акупунктурные точки на голове и позвоночнике отца. Как только он закончил, он отключил свое зрение и упал на землю, тяжело дыша. Хорошо, что его отец все еще был без сознания, иначе его маскировка была бы стерта. Теперь ему оставалось только ждать окончания лечения. «Старина Сэм, твоя книга действительно потрясающая. Благодаря этому пробудится истинный потенциал моего отца, и его фундамент будет чрезвычайно прочным. Мне просто нужно придумать надежный план, чтобы я мог дать ему технику культивирования и некоторые боевые искусства, которые подходят ему лучше всего. Тогда его действительно будет не остановить». Ворон радостно рассмеялся, увидев, как из отверстия отца вырывается вонючий воздух. Это лечение, которое он делал с ним, было не только для того, чтобы вылечить любые затянувшиеся повреждения на его теле, но и высвободить его истинный потенциал. Если бы не тот факт, что он пытается скрыть от всех знания о своем перерождении, этот процесс был бы намного проще. Тем не менее, в конце концов ему это удалось. «Ладно, дело сделано, пора будить его и действовать», — прошептал он, бесшумно подкрадываясь к нему сзади. Глава 3. Кредо воинов солнца. «Папа». Ворон потряс отца за плечи. «Проснись». Он немного повысил голос, и тело его отца на мгновение затряслось. У него было растерянное выражение, когда он смотрел на своего сына. Ворон сказал ему, что он заснул, когда вытирал пот. Отец рассмеялся и встал, вытирая несуществующий пот со лба, пока думал: «Дерьмо, как такое может быть? Это и есть те самые признаки старения, о которых ходят слухи. Мне ведь еще и 40 нет». Ворон озорно рассмеялся про себя, а затем они оба оставили инцидент за спиной и заговорили о случайных вещах, в момент, когда голос его матери эхом отозвался в доме. «Мальчики, еда готова». Ворон игриво вскарабкался на спину отца, и они весело пошли в дом. Его мать покачала головой, смотря на их шалости, она подала им еду, и вся семья начала есть здоровую еду. В этот момент Ворон почувствовал себя безмерно счастливым. Он никогда не испытывал такого рода эмоций, даже когда находил тайное наследие, прорывался в следующую сферу своего развития и так далее. Это простое блаженство нельзя обменять ни на одно сокровище в этом мире. Их день прошел гладко. После обеда Ворон помог матери вымыть посуду и пошел к себе в комнату. Воссоединение с родителями прошло замечательно, но у него были и другие приоритеты. Он сел на кровати и выровнял дыхание. Как только он вошел в медитативное состояние, Он поднял свое тело и провел его тщательное сканирование. Ха-ха. Ворон выдохнул полный рот зловонного воздуха. Мое тело очень слабое, и фундамент в порядке. Я действительно не могу винить себя за то, что я развивался в соответствии с тем, чему нас учили, но это поднимает вопрос о том, что королевство действительно в опасности, если так и будет продолжаться. Моему телу ничто не угрожает, хоть некоторые части и получили скрытые повреждения. Я могу вылечить их с помощью простых лечебных ванн. После сканирования он обнаружил следы сгустков крови на некоторых частях тела, а также следы кровоподтеков на левом плече, нижней части спины, внутренней поверхности бедра и правой ноге. Это происходит из-за неравномерного поглощения ци и потери концентрации во время культивирования. К счастью, тогда он мог просто исцелиться. К сожалению, его тело все еще не может содержать ци, так как с ней было бы легче излечиться. Он не слишком много жаловался, массируя синяки, которые он мог достать. Он также сделал то же самое в отношении некоторых областей, где были тромбы. Это позволит им ослабнуть, пока он не сможет найти настоящее лекарство. Его мысли некоторое время блуждали, прежде чем он заснул. Ворон проснулся рано, бодрый и свеж. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как он в последний раз спал словно бревно. Его тело могло быть молодым, но в нем не было слишком много той юношеской энергии, так как он легко чувствовал усталость. Он стряхнул с себя отвлекающие его мысли и вышел из комнаты, чтобы позавтракать. Его родители сказали ему, что они собираются пойти и немного пополнить запасы. Это оставит его в покое на некоторое время. Он сказал им, что с ним все будет в порядке и он просто будет играть на вершине холма. Они кивнули друг другу и вскоре вышли из дома. Ладно, пора начать охоту на сокровища. Ворон ухмыльнулся, взял деревянный меч отца и вышел из дома. Он также взял кое-какие вещи, которые ему понадобятся, и положил их в маленький мешочек, который он носил над своей сумкой. У него было немного времени до их возвращения домой, так что он не торопился. Он проследил холм по своим воспоминаниям и нашел то место, которое искал. Он опустился на колени и своими маленькими ручками очистил под собой определенный участок почвы. Там он увидел странное приспособление, сделанное из металла темного цвета. Оно было хорошо спрятано в зарослях мха и почвы, и только благодаря своей памяти он мог легко найти его. На этом хитроумном устройстве есть несколько гравюр, которые в основном выцвели из-за времени. Ворон знал, что это был какой-то древний язык, гравюра переводилась как «кредо». Ворон достал листок бумаги и кисточку. Он сосредоточился и записал предложение на этом древнем языке. То, что он написал, переводилось так «пусть долго светит солнце». Затем он осторожно положил бумагу поверх металла, и тогда произошла фантастическая сцена. В нескольких дюймах от металла земля, казалось, провалилась и открыла лестницу, ведущую вниз. Он улыбнулся и пошел вниз без всякого страха. Лестница вела в подземную пещеру, и ворон почувствовал раздражение, потому что каждый шаг, который он делал, был словно окутан паутиной. Он достал из сумки факел и зажег его, чтобы сжечь эти надоедливые паутины. В конце концов он оказался на просторной площадке пещеры. Пещера была заполнена кристаллами, которые светились слабым светом, давая достаточно видимости, чтобы любой мог продолжить путь. По мере того, как он углублялся, следы старого запаха проникали в его нос. Затем он добрался до главного места пещеры и увидел то, что искал. Кредо воинов солнца. Он увидел огромный флаг с изображением солнца в центре. Под ним несколько столов, стульев и какие-то оставшиеся документы. Ворон не обратил на это никакого внимания и вместо этого направился в одну из комнат. Дверь была старой, но ее можно было активировать так же, как и вход, так что он не чувствовал никакого сопротивления. Там он увидел скелет с деревянным чемоданом на коленях. Ворон вышел вперед и исполнил древний салют, о котором знают только пользующиеся кредом, и тихо прошептал: «Солнце ждет великого воина, вернись в его объятия». Словно по волшебству, кости разбились вдребезги и исчезли, не оставив после себя даже грязи. На пол упал чемодан, ворон поднял его и сел, чтобы осмотреть. Чемодан был сделан из пепельного дерева, которое может похвастаться своей прочностью и элегантностью. Он был покрыт черным кожаным кожухом с символом солнца в центре. Замок был сломан, что было связано с разрушением временем, и ворон снял основные замки чемодана. Открыв его, он увидел слабый свет, Внутри лежали аккуратно разложенные нефритовые свитки, эликсиры и старая грязная повязка. Ворон улыбнулся и закрыл чемодан, затем поклонился стулу, на котором обычно сидел скелет, и вышел из пещеры. Выйдя, он закрыл вход и достал из сумки лопату. Он начал копать в нескольких метрах от входа в пещеру. Придав форму яме, он положил туда чемодан так, чтобы его отец поверил его лжи, когда проверял место тайника. Он также смахнул немного грязи на поверхность чемодана, просто чтобы придать ему должную маскировку. Проделав все это, он вернулся домой и положил свои инструменты на место. Затем он поставил чемодан на стол и снова открыл его. Он взял случайный нефритовый листок и поместил свое сознание внутрь. Внезапная волна воспоминаний хлынула в его мозг, сообщая ему о содержимом нефритового листка. Неистовое писание солнца – это техника культивирования, которую могли использовать только главные потомки клана воинов солнца. Судя по содержимому нефритового свитка, Ворон оценил его как технику культивирования ранга А+. Искусство меча вечного солнца было следующей техникой, которую он увидел. Эта техника, как и предыдущая, передается только главным потомкам клана. Ворон улыбнулся, оценивая эту технику рангом А. Шаги пылающего метеора – еще одна хорошая техника, которую он увидел. Техника движения, которая на пике своей культивации хвасталась скоростью проносящегося по небу метеора. Эту технику Ворон оценил рангом А+. Из всех нефритовых свитков здесь были только три главных. Это единственное, что привлекло его внимание, остальные были мусором. Затем он осмотрел эликсиры, запечатанные вместе с нефритовыми свитками. К ним были приложены какие-то старые бумаги. Он взял бумагу и прочел ее содержание. Тот, что с синей пробкой, это эликсир из 100 трав. Он может исцелить любые повреждения ниже уровня Золотого Рыцаря. Тот, что с красной пробкой, это очищающий эликсир для тела. Он может укрепить ваше тело. Любой, чей уровень культивации находится ниже Царства Золотого Рыцаря, должен быть осторожен при его употреблении. При необходимости разбавьте его теплой водой. Одна капля любого эликсира в таз с водой – это самый безопасный способ употребления. Разбавьте его еще больше, если ваша культивация ниже необходимой. Глава 4. Подарок отцу. Удивительно, как и ожидалось от клана воинов солнца. Ворон вздохнул, прочитав записку. Последнее королевство Хивен имеет богатую историю. Было много людей, которые родились и умерли в этом месте. Королевская семья также менялась от эпохи к эпохе, и во время эпохи Темного Неба именно клан воинов солнца получил славу и защитил королевство на грани разрушения. Их правление длилось довольно долго, но, как говорится, что бы ни восстало, в конечном счете падет. Как бы они ни старались, клан воинов солнца уменьшался, но их наследие все еще передавалось по наследству. По предположениям Ворона, последним потомком клана воинов солнца был тот скелет, который держал этот чемодан. Увы, такова жизнь. Тем не менее, их техника засияет еще раз, и это сделает его отец. Мы дома. Кстати, об этом. Ворон очнулся от оцепенения и посмотрел на дверь. Там он увидел своих родителей, которые несли продукты с рынка. Мама, папа, смотрите, я нашел сокровище. Ворон изобразил взволнованное выражение лица, вызывая их. Родители улыбнулись и направились к нему. Им не показалось странным, что он снова что-то принес домой. Во всяком случае, это было не в первый раз. «А это что такое?» – спросил Луис, его отец, потирая голову. «Здесь сказано, что это эликсиры, я думаю, давно потерянные. Вот письмо, написанное на языке эпохи Темного Неба», – сказал он, передавая письмо отцу. Поначалу Луис не был особо впечатлен, он просто притворялся ради своего сына. Но когда он прочел письмо, выражение его лица сменилось волнением. Его глаза засияли, и он посмотрел на эликсиры. «Где ты это нашел?» – спросил Луис. «На холме». Ворон моргнул. «Я споткнулся обо что-то, а когда присмотрелся, то увидел, что это был не камень, а ручка. Я выкопал его и принес сюда. Вот, собственно, и ложь, которую он выдумал. А как насчет этого?» Луис указал на нефритовые свитки. «Даже не знаю». Ворон пожал плечами. «Я имею в виду, что это, очевидно, нефритовые свитки, но я думаю, что они значат нечто большее, чем это. Должно быть, это какой-то инструмент той же эпохи». Белая ложь, которую он сказал на этот раз. Луис взял один случайный нефритовый свиток. Он внимательно осмотрел его и задумался. Через некоторое время он решил поэкспериментировать и направить в них свою энергию. Через некоторое время его глаза резко открылись, и на лице появилось выражение шока со смесью восторга. Он поспешно взял еще один и сделал то же самое после того, как прошел через каждый нефритовый свиток. Все наследие клана воинов Солнца теперь отпечаталось в его сознании. Его сердце бешено колотилось от сильного волнения. «Да что с тобой такое?» Внезапно появилась мать ворона и спросила Луиса. «Ева, вот, отправь свою энергию внутрь, и ты узнаешь, почему». Евангелина смутилась, но все равно последовала его указаниям. Через некоторое время ее глаза тоже расширились. Теперь она могла понять, почему ее муж сделал такое выражение. «Ха-ха, на этот раз ты действительно нашел сокровище», — сказал Луис, яростно потирая голову ворона. «А что в нем содержится?» — невинно спросил ворон, хихикая про себя. «Пока это секрет», — строго сказал Луис. «Уу». Ворон надул щеки и губы. «Ну, это очень мощная техника, но ты не можешь использовать ее, пока не достигнешь царства воина. А до тех пор никому не говори об этом, ладно?» — Луис утешал сына. Он прекрасно понимал, что не должен лгать собственному сыну, ведь именно он нашел его. Он лгал, потому что хотел защитить своего сына от опасности. Он тоже приблизительно мог сказать, насколько были сильны эти техники. Если эта новость каким-то образом просочится в массы, это подвергнет его любимого сына опасности, чего он меньше всего хотел. Конечно, ворон понимал это, он просто действовал так, чтобы защитить тайну своего перерождения. Видя, что сын все еще дуется, он вздохнул и сказал: «Скажи мне, что ты хочешь в подарок, я куплю это для тебя». Услышав это, ворон засиял глазами и, повернув к нему голову, спросил: «В самом деле, угу». Луис утвердительно кивнул головой и сказал: «Именно, купи мне гравитационный костюм», — воскликнул он, глядя на отца щенячьими глазами. «Гравитационный костюм?» — повторил Луис, желая проверить, правильно ли он расслышал. «Да», — ворон кивнул и продолжил: «Для моих тренировок». Луис немного подумал и кивнул. «Хорошо, завтра я куплю тебе гравитационный костюм». «Да». После этого обещания Луис закинул чемодан в свое пространственное кольцо, и семья разделила ужин. После того, как помог маме мыть посуду, ворон вернулся в свою комнату и погрузился в размышления. «Я пока не могу использовать ни один из этих эликсиров. Даже если мы разбавим его несколько раз, энергия, содержащаяся в нем, просто повредит моему телу вместо того, чтобы вылечить его. Черт возьми, почему у меня такое слабое тело в этом возрасте?» Ворон недовольно заскулил. Его тело было главной причиной, по которой он не мог практиковаться дальше, хотя очень хотел. Путь к силе долог. Необходимо построить прочный и устойчивый фундамент, иначе он будет сильно мешать ему, когда он достигнет высших царств. Большинство детей в его возрасте только начинали делать первый шаг к рыцарству, началом которого была сфера воинов. Путь воина был разделен на отдельные сферы: закаливание кожи, тренировка мышц, обновление органов, закаливание костей и очищение костного мозга. Все эти сферы делятся далее на 4 стадии: раннюю, среднюю, позднюю и пиковую. Сфера закаливания кожи, как и следует из названия, заключается в использовании окружающей ци для питания кожи и придания ей большей прочности. На ранних стадиях этой сферы кожа человека может быть прочной только как кожа, а на более поздних стадиях – прочной подобно зрелому дереву. Это именно та область, где сейчас находится ворон. Процесс культивирования болезнен. Ворон вспомнил, что ему казалось, будто бесчисленные иглы пронзают каждую клеточку его кожи. Одна ошибка в концентрации, и они могут навредить, как случилось с ним ранее. Нужно быть очень осторожным и не игнорировать эти повреждения, так как они могут накапливаться с течением времени и сильно затруднять развитие. Это главная причина, почему он не смог культивировать до сих пор. Он хотел сначала вылечить эти повреждения, а потом уже культивировать. Этот шаг необходим, чтобы построить прочный фундамент и дать ему возможность достичь больших высот в будущем. Кстати, о культивации. Школа начинается на следующей неделе. Интересно, как там поживают мои братья? Ворон снова ощутил глубокую ностальгию. Во время Великой войны за выживание все его друзья погибли, защищая королевство. Он лично был свидетелем их смерти, и некоторые из них даже умерли у него на руках. Он не может забыть эти моменты, особенно когда его лучшие друзья использовали свои собственные тела, чтобы защитить его от хватки смерти. В те моменты ворон чувствовал, что его мир рушится, и проклял свое жалкое «я», убегая в поисках места, чтобы спрятаться. Он постоянно проклинал себя за слабость и винил себя в их смерти. Он даже спросил себя, почему выжил только он. Это мог быть кто-то гораздо более талантливый, чем он, но он был единственным. Когда его воспоминания достигли этого места, группа людей внезапно появилась в его сознании. Это была гильдия Черного Занавеса. Гильдия Черного Занавеса – это группа людей, которые были изгнаны королевской семьей из королевства. Именно их жестокие и безнравственные поступки привели их к изгнанию, но они не отказались от королевства и стремились вернуться обратно. Из-за географического преимущества королевства, это может быть последнее оставшееся место для развития человечества, ведь любое другое просто ужасное. Сам Ворон тоже мог согласиться с этим. Благодаря какому-то таинственному методу, гильдия Черного Занавеса смогла использовать демонических зверей и собирать их для нападения на город. Они часто использовали это как средство для измерения текущей силы королевства. Иногда они даже используют эту возможность, чтобы устроить засаду и убить некоторых важных деятелей королевства, и чтобы устранить будущие угрозы. Ворон также знал, что силы этой злой гильдии уже проникли в королевство. Жаль только, что раньше он не обращал на это особого внимания и не мог показать пальцем, но у него были смутные догадки. Если они допустили ошибку и забыли о его присутствии, то они должны поцеловаться на прощание со своими будущими планами. Гильдия Черного Занавеса. Вам, ребята, лучше подготовиться. У каждого долга есть свой коллектор. Мне не потребуется много времени, прежде чем я смогу пройти перед вашими воротами и стереть вас в этом мире, сказал Ворон, натягивая одеяло и погружаясь в сон. Глава 5. Институт Небесного Облака. ТСК. В ванной комнате сидел Ворон, скрестив ноги, обнаженные и погруженные в горячую ванну. Было видно, как вода кружится вокруг него, хотя он не делал никаких движений. В самой воде можно было увидеть некоторые плавающие травы и цветы. Ворон был погружен в эту лечебную ванну уже около часа, основная часть лечебного эффекта уже была им поглощена и остались остатки. Поверхность его кожи уже покраснела от жара, но под покрасневшей кожей скрывалась эффективность ванны, которая действовала просто волшебно. Остатки синяков и образований тромбов, которые он получил от культивирования, в основном исчезли. Он решил, что после этой ванны он сможет избавиться от них и начать практиковаться. С его охоты на сокровища уже прошла неделя. С ним почти ничего не происходило, разве что он бегал туда-сюда собирать травы для лечебной ванны и проводил время с семьей. Но этого нельзя сказать о его отце. В ту ночь, когда он получил наследство клана воинов Солнца, он сразу же начал преобразовывать свое культивирование, чтобы соответствовать техникам вместе с использованием тех эликсиров, которые нашел Ворон. Теперь он мог сказать, насколько тираническим и жестоким было это наследство. Его запасы энергии практически удвоились за лишь одну неделю. Эта энергия также содержала оттенок огненного атрибута, который был чрезвычайно подходящим для него. Он также обнаружил, что очень близок к достижению прорыва в своем развитии. Луис отдал должное наследству, хотя на самом деле это был результат лечения Ворона. Он также изучил основное боевое искусство и основное искусство движения из наследства, и его восторгу не было конца. С этим он мог уверенно сказать, что не имеет себе равных среди одного и того же с ним царства, когда дело доходит до грубой силы. Это поможет ему укрепить свои позиции в армии. Ворон, конечно же, радовался за отца. Гравитационный костюм, который он просил, был куплен. Также его отец бросил ему пространственное кольцо Д-ранга вместе с некоторым денежным пособием. Неплохая сделка за то, что он получил бесплатно. Хуу. Ворон встал из таза с водой. Вся лекарственная эффективность была поглощена его телом и скрытые травмы излечены. Теперь он снова мог заниматься культивацией. Он вытер тело и достал гравитационный костюм. Внешний костюм был похож на изделие, сделанное из цельного куска. У него была молния, идущая от шеи вниз к животу. Она была темного цвета и покрывала большую часть его тела, кроме пальцев рук и ног, а также головы. На запястье костюма имелась руна, которая могла быть активирована и служила устройством для управления гравитацией на его теле. Более того, гравитация формируется изнутри его тела, а не снаружи, поэтому ему не нужно беспокоиться о том, чтобы взять дополнительные утяжелители или человека с таким же костюмом. Ворон отрегулировал гравитацию. Он начал с 1.5 крат от нормы и почувствовал некоторое сопротивление, затем он поднял его до 2.5 и решил оставить эту тяжесть. Этого было достаточно, чтобы ему стало трудно двигаться, но не настолько, чтобы действительно мешать ему передвигаться. Он достал несколько предметов одежды и надел их поверх своего гравитационного костюма. Закончив, он мельком взглянул на себя в зеркало и удовлетворенно кивнул. Позавтракав, он вышел на улицу, чтобы встретиться с отцом. Он увидел, что тот поджидает его перед конным экипажем. Ворон улыбнулся и направился к нему. На прощание они помахали Еве и уехали. «Верно, Ворону пора идти в Институт Небесного Облака, а Луису – вернуться к своим обязанностям в армии». Всю дорогу Ворон выглядывал из кареты и любовался знакомым видом внешнего кольца королевства. Суета и шум обычных людей согревали его сердце, хоть он не знал, кем большинство из них были, он не может не быть благодарен за то, что эти люди живы и здоровы. Он все еще не мог поверить, что ему довелось увидеть этот вид еще раз. Ворон был бесконечно благодарен за то, что получил шанс пережить жизнь во второй раз. На этот раз он все сделает правильно и предотвратит разрушение королевства. Ответственность, которая не была навязана ему, но которую он охотно возьмет на себя, ибо это королевство было его домом. Институт Небесного Облака – единственное академическое заведение, которое присутствует во всем королевстве. Почти 90% важных деятелей королевства учились и заканчивали этот институт. Он мог похвастаться единоличной гегемонией в этом вопросе и властью, которая не может быть оскорблена даже королевской семьей. Институт делится на три крупных подразделения – внешнее, внутреннее и основное, расположение которых также следует за разделением королевства. Каждый ребенок, до тех пор, пока он хочет стать сильнее и идти по пути к рыцарству, окажется во внешнем подразделении, независимо от своего происхождения. Простолюдины, аристократы и даже члены королевской семьи в конечном итоге окажутся такими же. Конечно же, это не значит, что их прошлое здесь ничего не стоит, просто институт отдает предпочтение талантам, а не прошлому, поэтому все начинают с одной линии. До тех пор, пока они доказывают, что достойны быть обученными, тогда не имеет значения, откуда они пришли. Они будут получать бесконечную заботу и ресурсы от института. «Я ухожу, папа. Будьте в безопасности на работе!» – закричал Ворон. Как только вышел из кареты, Луис помахал ему рукой и смотрел, пока тень его сына не вошла в институт. Только тогда он забрался обратно в карету и двинулся дальше. Внутри института Ворон увидел много зданий, которые имеют множество функций. Он также видел множество тропинок, ведущих отовсюду, и несколько студентов, прогуливающихся и выполняющих какие-то поручения. Безмятежная и меланхоличная улыбка появилась на его лице. После предъявления доказательства зачисления, охранник пропустил его, и теперь он шел к общежитиям. Там, куда он шел, было не слишком много людей, поскольку он не направлялся к тем невероятно огромным зданиям, которые видел раньше. Дорога впереди вела к густой зелени, и, пройдя длительное время, он наконец добрался до места назначения. За кустами и высокими деревьями стоит трехъярусный каменный дом, выкрашенный в цвет дерева. За этим домом простиралось обширное поле, заросшее травой, редкими цветами и холмами. Вокруг дома можно было увидеть некоторые тренажеры, и также можно было увидеть собственный пруд. Ворон почувствовал некоторое волнение, глядя на этот каменный дом. В этом месте было выковано слишком много приятных воспоминаний. Он даже мог видеть некоторые силуэты его и его братьев, веселящихся в этом районе. Они потели, смеялись, сердились, плакали, дрались и тренировались вместе, все ради того, чтобы их родители гордились ими, и ради этого они стремились стать рыцарями. Но увы, эй, чего ты медлишь? Вдалеке Ворон увидел силуэт кого-то очень знакомого ему. Потому, как он оделся, можно было легко сказать, что этот парень – молодой мастер. У него были каштановые волосы, прямые брови, слегка подтянутое тело и светлая кожа. Что случилось? Неужели это повелитель демонов? Раздался еще один знакомый голос. У нового парня были темные волосы, как у Ворона. Он был немного выше предыдущего парня, его одежда была обычной, и его темперамент мог быть немного детским, но он также производил впечатление благородного. Ворон ухмыльнулся от уха до уха, положил обе руки на талию и выпятил грудь, говоря: «Радуйтесь, смертные. Я, повелитель демонов Ворон, удостоил вас своим присутствием». Лица двух парней впереди задергались, они изо всех сил старались не расхохотаться и подхватили выходку Ворона. «Хо!» Парень с каштановыми волосами улыбнулся и поднял оба кулака, превратив их в когти. «Рад встрече, повелитель демонов. Я, Пауль, также известный как Разрушитель Тысячи Гор, вызываю тебя на поединок. Меня называют Марком, Копьем Ста Солнц. Я также бросаю тебе вызов», — сказал другой парень, желая присоединиться к веселью. «Ох, рад встрече, Пауля, Пустошитель Тысячи Сисек и Марк, Пронзатель Ста Девственных Плевр. Я, Всемогущий Повелитель Демонов, принимаю ваши вызовы», — надменно произнес Ворон. Он мог бы поклясться, что почти увидел заметный тик в углу их лбов, который заставил его громко рассмеяться. Два парня впереди него яростно атаковали, Ворон тоже атаковал и старался сдерживать свои удары, именно так он и его братья играли в свое удовольствие. Несмотря на то, что на него напали оба парня сразу, он не возражал. Это только показывает, как сильно он скучал по своим братьям. Глава 6. Класс. Ха-ха-ха-ха-ха. Трое парней приземлились на землю, смеясь и ловя ртом воздух. Они громоздились друг на друге. Пауль был в самом низу, Марк в центре между ними и Ворон лежал на них обоих. Тройка собралась. Пауль поднял руку и протянул к ним кулак. Марк ухмыльнулся и последовал жесту Пауля, протягивая кулак, и Ворон почувствовал волнение. Он покачал головой и встретился с ними взглядом. «Тройка собралась», — повторили Марк и Ворон. Они встали и пошли под солнцем к каменному дому, обсуждая случайные вещи по пути. Это не заняло много времени. Вся тройка прибыла на место раньше начала учебных занятий. Они поспешно приняли ванну, поели и направились в отведенную им классную комнату. Войдя в класс, они обнаружили, что там уже были другие ученики. Они нашли несколько мест сзади и сели вместе. «Черт!» Пауль поджал губы и сказал: «Я совершенно не хочу выносить этого. Ну, в конце концов, я просто не могу сдаться. То же самое относится и к вам обоим, верно?» Марк вздохнул, на груди у него было тяжело, но он держался. Воспоминания Ворона промелькнули у него перед глазами, и он подумал про себя: «Я помню, как прошел этот разговор, он заканчивается в унылом настроении для всех. Ну уж нет, если бы я смог предотвратить это». На самом деле все очень просто. Слова Ворона поразили их обоих. «Если обычные усилия не сработают, то мы удвоим их, а если это не поможет, то утроим. Главное – упорство в познании». Пол и Марк улыбались, кивали головами в знак согласия и болтали о всяких пустяках. Однако они резко прервались, в момент, когда дверь класса распахнулась и внутрь вошел старик. Он поддерживал свою изогнутую спину тростью, носил тонкие и прозрачные очки, и на нем был какой-то белый халат, который могли носить только преподаватели института. Он излучал строгую ауру, но еще от нее отдавало иссохшим воздухом. Он накинул взглядом каждого ученика в классе и откашлялся. «Добро пожаловать в Институт Небесного Облака, 3 класс воинов. Меня зовут Магнум Ли, и я буду вашим преподавателем. Не стесняйтесь называть меня инструктором Ли, учителем Ли или просто старым Ли. Вы даже можете называть меня по имени, этому старику все равно». Его голос звучал хрипло и глубоко, но его слова звучали мягко. «Ну, думаю, что обо мне все. Теперь ваша очередь представляться. Начнем спереди. Встань и расскажи нам о себе», — сказал старый Ли, указывая тростью на студента. Студентка, казалось, сначала нервничала, но вскоре она встала и начала представляться. «Меня зовут Сильва Форд, 13 лет, из семьи водяных саламандр». После этого она села и положила руку себе на грудь. Старый Ли кивнул и указал на студента рядом с собой. Представление класса продолжалось до тех пор, пока не встала одна девушка, что заставило глаза почти всех парней зажечься в ожидании. Красивая девушка, это был бы самый точный способ обратиться к ней. Ее волосы были длинными и почти достигали ягодиц, они спадали вниз так естественно, как черный водопад. У нее была жемчужно-белая кожа, идеально изогнутые брови, алые губы и глубокие глаза цвета оникса. У нее была фигура, за которую можно было умереть, и большинство мужчин неизбежно прониклись бы к ней глубокой симпатией. «Привет всем, меня зовут Луна Мун Сонг, мне тоже 13 лет, и я пришла из клана поклонения Луне. П.П. Перевод фамилии Маан Сонг, лунная песнь. Ее имя может быть действительно излишним, особенно когда она упоминает свой клан, тем не менее никто никогда не устанет слышать ее сладкий и очаровательный голос, они даже осыпят ее похвалами из-за того, как она уверенно представилась». Увидев ее, сердце Ворона дрогнуло. Бесчисленные картины всплывали из его памяти, он криво улыбался и качал головой. Внезапно он почувствовал рядом с собой чей-то локоть. Он повернул голову и увидел на лице Пауля дразнящую улыбку. Он рассмеялся и проигнорировал его, сосредоточившись на том, что происходит перед ним. Меня зовут Эллин Ридкрист, 13 лет, я из клана Вермиллион Скай. Меня зовут Анна Фиори, 13 лет, я из клана Западной Звезды. Пока шло знакомство, еще две красавицы представились классу и оказались в центре всеобщего внимания. Многие мальчики думали, что если бы они могли хотя бы держать их за руку, то могли бы умереть без сожалений. По мере того, как все больше и больше студентов представлялись друг другу, наступала очередь тройки. Меня зовут Пауль Грегори, 13 лет, я из клана Вечной Обороны. Я Марк Андерсон. Мне 13, я из клана Походных Полководцев. И наконец, настала очередь Ворона, все взгляды устремились на него, но он не чувствовал никакой нервозности. Я Виндрик Валархарт, можно просто Ворон. Мне 13 лет, и я не принадлежу ни к одному клану, спокойно заявил он, садясь обратно на место. Ворон увидел, как несколько человек наклонились друг к другу и что-то прошептали. Хотя он их и не слышит, но догадывается, о чем они говорят. Эй, это же они, верно? Мэм, в этом нет никаких сомнений. Подумать только, что у них еще хватает наглости находиться здесь. Как смущает. Ага, особенно тот последний парень. Похоже, что слухи верны. ТСС, говори тише. Он может услышать тебя. Такой позор, такое разочарование. Ворон наблюдал за всем этим со скучающим выражением на лице, но то же самое нельзя было сказать о его братьях рядом с ним. Он взглянул на них и увидел, что их лица стали ледяными, а руки под партами были сжаты в кулаки. ГМ, старый Ли перебил всех и продолжил. Спасибо вам всем, теперь мы начнем с уроков. Все вы находитесь в этом классе воинов, поэтому ваша цель – стать официальными воинами как можно быстрее. Помните, что этот институт не заботится о чьем-либо происхождении, мы не делаем исключений, даже для членов королевской семьи. Когда старый Ли сказал это, его взгляд стал суровым и встретился с глазами студентов. Некоторые от стыда опустили головы. В любом случае, чтобы стать официальным воином, вы должны укрепить себя и прорваться через несколько сфер. Когда вы достигнете области закалки костей или, возможно, даже легендарной области очищения костного мозга, тогда вы можете подать заявление на повышение и быть отправленным во внутреннее отделение института. Последнее королевство Хивен огромно, а его граждане многочисленны, но это не значит, что мы живем в мире. Наше королевство всегда ожидает нападения орды зверей. Каждый год умирает много солдат, и мы постоянно нуждаемся в некоторых людях, чтобы убирать недостачу и сохранять безопасность нашего королевства. Некоторые из вас пошли в эту школу в надежде стать рыцарями. Этот старик не может винить вас, ведь быть рыцарем – самое благородное занятие в нашем королевстве. Но для того, чтобы стать одним из них, вам, ребята, нужно сначала стать официальными воинами. Я говорю вам это сейчас, так как если кто-то из вас станет официальным воином до конца учебного года, то школа позволит вам принять участие в ритуале справедливого награждения. П.П. Ритуал справедливого награждения или священного посвящения, но суть в том, что и посвящение, и награждение там будут, так что без разницы. Из толпы студентов послышались вздохи, затем последовали мириады реакций. Пол и Марк были потрясены, то же самое можно было сказать и обо всех остальных, кроме Ворона, который сейчас явно скучал. У нашего королевства очень богатая история. Старина Ли начал болтать о множестве вещей, таких как история, демонические звери, знаменитые люди и многое другое. Внимание Ворона было разделено между старым Ли и его мечтой. Его ум был занят многими вещами. Например, что он мог сделать, чтобы помочь своим братьям выйти из затруднительного положения. Он знал, что путь рыцарства для них будет чрезвычайно тернист. Это была не их вина, это было из-за невежества людей королевства и того, как они устанавливали свои показатели для определения талантов. В возрасте 12 лет все дети будут иметь свои таланты, измеряемые их старшими или родителями. Они используют кристаллы измерения талантов и заставляют детей впрыскивать в них свою кровь. Кристалл покажет лучи красочного света, после чего будет показан талант. Их талант будет измеряться в зависимости от того, сколько лучей света появилось и какой цвет они представляли. Были возможны такие цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий. Но это самый глупый способ измерить чей-то талант, можно даже сказать, что он разрушит их будущее. На самом деле, не следует смотреть на количество лучей света, а вместо этого сосредоточиться на том, что этот свет образует в кристаллах измерения таланта. Ворон разочарованно покачал головой, это главная причина, по которой королевство находится в упадке. Многие молодые люди потеряли свое будущее из-за этого простого невежества. Если бы не тот факт, что он пытался скрыть свое перерождение, то из-за этой глупости он бы ворвался в королевский дворец и прочел целую проповедь королю и королевским наставникам. Увы, ему оставалось только ждать, когда он сможет это сделать. Сейчас он должен сосредоточиться на повышении своей силы. Когда он достигнет определенного уровня силы, тогда он сможет сделать это, в любом случае, это не займет много времени. Глава 7. Отмеченный ястребом. Хурх. Пауль встал, разминая затекшие ноги. Наконец-то урок закончился. Я почти потерял сознание от того, как много он говорил. Марк и Ворон сделали то же самое. Троица смотрела, как ученики уходят и класс становится пустым. В конце концов они тоже ушли и вернулись в каменный дом. «Ну что, ребята, вам повезло с культивацией во время зимних каникул?» — решил спросить Марк по пути обратно. Пауль печально вздохнул и сказал, «Нет, все еще на ранней стадии закаливания кожи». Марк тоже вздохнул, ему не нужно было ничего им говорить, так как это был универсальный знак. «Мне тоже не повезло, я только что закончил лечить скрытые травмы своего тела и думал продолжить тренировки позже, когда мы вернемся домой», — небрежно сказал Ворон. И выражение его лица изменилось, он заметил что-то впереди, что заставило его нахмуриться. Не только он, но и его братья тоже нахмурились. Причина была в том, что некоторые фанаты преграждают им путь. Тем не менее они продолжали идти вперед, пока не встретились с ними лицом к лицу. «Ну-ка, ну-ка, смотрите, кто это тут у нас?» Перед ними появился очень грузный человек. «О, неужели это очень впечатляющие молодые мастера? Я ваш такой большой поклонник. Пожалуйста, не могли бы вы уделить мне немного вашего драгоценного внимания и поговорить со мной?» Он хихикнул, явно презирая троицу. «Освободи дорогу!» Голос Пауля был ледяным, он прищурился и встретил презрительный взгляд толстяка. Они были слишком хорошо знакомы с этим, так как нечто подобное происходило уже не в первый раз. «Ой, страшно, мне так страшно!» Грузный парень изобразил дрожь и снова захихикал, парни позади него холодно рассмеялись, хрустнув костяшками пальцев. «Что же мне делать? Поможет ли мне этот молодой господин освободить дорогу? Я так боюсь, что просто не могу пошевелиться». Здоровяк злобно ухмыльнулся. «Ты?» Марк хотел было броситься к ним, но вздрогнул, увидев перед собой руки Ворона. Пауль тоже был потрясен, из-за своего беспокойства позволил говорить Ворону от их имени. «Скажи мне свое имя». Вопрос Ворона был холоден и резок, как ядовитый кинжал, нацеленный в горло каждого. Все, кто слышал его, почувствовали, как на долю секунды замерли их сердца. Это было особенно верно для громоздкого парня, который получил эти слова. Когда Ворон посмотрел на него, в его сердце вспыхнула ярость. Этот взгляд был похож на взгляд человека, который смотрит на муравья. «Ты хочешь знать, кто я?» Громила был в ярости, он выпятил грудь и представился. «Слушайте внимательно, меня зовут Рэнди Невилл. Я родом из клана Яркой Драгоценности. Тебе лучше запомнить меня», — взревел он в отчаянии. Лицо Ворона все еще выражало безразличие, но он все же ответил. «Сын купца, верно?» Ясно, на лице Ворона появилась насмешливая улыбка. В его руке появились бумага и кисть, и он начал писать, все еще холодно глядя на Рэнди. По какой-то причине Рэнди и его лакеи почувствовали холодок, когда увидели его улыбку. Они понятия не имеют о том, что должно произойти, но их инстинкты говорят им, что это не закончится хорошо. «Разве ты не хотел, чтобы я тебя помнил?» На лице Ворона появилась усмешка. Он приложил два пальца ко рту и свистнул. Не прошло и секунды, как из ниоткуда появилась большая птица и села ему на плечи. Это была не обычная птица, а одомашненный демонический зверь, известный как ястреб миражей. Глаза у всех расширились, а у некоторых, более знающих, появились следы страха, когда прилетела эта птица. Они молча попятились, ясно показывая, что не хотят быть вовлеченными в это. Ворон медленно свернул бумагу в свиток, не отрывая взгляда от муравья перед собой. Никто не говорил, все следили за каждым его движением. Казалось, что он единственный, кто существует в данный момент. Как только он закончил укладывать свернутую бумагу в небольшое отделение, которое было прикреплено к лапам ястреба, Ворон бросил ему в клюв лакомство, и все увидели, как быстро ястреб поймал его и проглотил. Он издал пронзительный крик, прежде чем исчезнуть на глазах у всех. Глаза у всех сузились, время, казалось, снова возобновило свое течение, когда в их мозгу внезапно все стало на места. Поняв, что произошло, все они вспотели с головы до ног, глядя на ворона с явным страхом в глазах. Особенно это касается Рэнди и его лакеев. Будучи частью торгового клана, они были осведомлены о многих вещах, особенно когда дело касалось влиятельных людей. «Ты!» Рэнди заметно задрожал, его лицо стало невероятно бледным, и он указал на ворона трясущимся пальцем. «Что случилось?» Ворон усмехнулся. «Разве ты раньше не гордился своим происхождением, и куда же это делась твоя гордость?» Рэнди захотелось дать себе пощечину, да так сильно, чтобы родные его не узнали. В прошлом он никогда так себя не ненавидел. Он не мог ничего сказать, так как знал, что это ничего не изменит. Он был обречен. Его клан был обречен. Его колени подогнулись, и он бледный с громким звуком опустился на землю. Ворон посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Каково это, быть отмеченным ястребом?» И для протокола. Ворон взмахнул рукой, и к стене слева от него полетела игла. Все испуганно подскочили, увидев, что стена сдвинулась, и их взору открылся бледнолицый инструктор, который не удосужился даже пошевелиться, поэтому игла, брошенная вороном, пролетела всего в нескольких сантиметрах от его лица. «Вы наблюдали за нами с самого начала. Вы действительно думали, что сможете избежать моего взгляда?» Тело инструктора сотрясалось, а лицо становилось все бледнее и бледнее. Он тоже чувствовал, как слабеют колени, и следующие слова ворона едва не лишили его жизни. «Хорошо, подготовьте свою речь и придумайте убедительное оправдание. Я хотел бы посмотреть, хватит ли у вас смелости испытать мое терпение». Ворон фыркнул и ушел. Паули и Марк очнулись от оцепенения и поспешно догнали его. В коридоре воцарилась такая тишина, что было слышно даже падение булавки. Все остальные, кто не был вовлечен в драку, вздохнули с облегчением, когда увидели, что его силуэт наконец исчез. «Что, черт возьми, все это значит?» — внезапно воскликнул случайный студент ТСС. Один из его друзей закрыл ему рот ладонью и сказал: «Говори потише и запомни, не провоцируй того парня и тех двоих, что следовали за ним тоже. Кто он такой?» — спросил случайный студент приглушенным голосом. «Ты слышал о королевском ястребе?» – торжественно спросил его друг. «Ну конечно, он был самым талантливым человеком во всем разведывательном управлении армии. Его уровень развития мог быть низким, но, когда он поднялся на свою должность, он выкорчевал лагеря гильдии Черного Занавеса, которым удалось проникнуть в королевство менее чем за неделю. Он также выкорчевал многих злодеев во внешнем кольце, что привело к снижению смертности. Все зло будет бояться и трепетать от страха, в момент, когда их отметит ястреб миражей, вот как он поступает. Но какая тут связь? Боже, ты тупица!» Его друг успокоился, объяснил и решил дать ему больше подсказок. «Ты помнишь, что тот парень сказал тому здоровяку, когда птица на его плече исчезла? Он сказал: каково это, а черт?» Глаза студента сузились, когда он понял что-то, повторяя слова ворона. «Понял, и для протокола. Тот, что слева, сын декана института, а тот, сын генерала», — осторожно сказал его друг, вытаскивая его из этой опасной ситуации. Поскольку они разговаривали на ходу, остальные студенты подслушали их разговор. Все они вздрогнули и мысленно выругались. Это особенно действенно относилось к коленопреклоненным людям, которые ранее преграждали троице путь. На этот раз они действительно пнули железную доску. «Ха!» Когда ворон вышел из здания, он поднял обе руки и потянулся. На его губах играла улыбка. Он взглянул на своих названных братьев и увидел, что они опустили головы и на их лицах застыло постыдное выражение. «Что с вами обоими?» – спросил ворон. «Мы просто...» Пауль хотел что-то сказать, но смог только сокрушенно вздохнуть. «Извини, мы бесполезны». Марк крепко сжал кулак и стиснул зубы. Он ничего не сказал, он чувствует то же самое, но это не так легко признать. «Ничего страшного, они все равно первыми начали». На лице ворона играла беззаботная улыбка. В обычное время они бы полностью приняли это как есть, но сегодня немного по-другому. «Но, ворон, ты же можешь пользоваться им только раз в год.